Заплатка шестая. Грязная. «Зачем я тебе это рассказываю? Никола, ты был там, видел кузнечика. Он сам свернул на тропинку. Сам направился в нашу сторону. Сам. Один. Идеально». Я как почувствовал твою ухмылку, то мгновенно расслабился и выплюнул из хавоприемника сухую харкотину. «Да-да, по-жлобски ты скривился. По-свински не гламурненько. Ну уж я такой, как есть. Всего лишь заика Николаша». «Это ты, Никола. Никола мой Никола. Скандалист и чистюля. Носки отличаются оттенком от шапки петушком. Пижон». «Не сердись, чувачок. Если хочешь, расскажу еще раз. Тебе приятно вспоминать о том дне. А ты обещай. Зуб дай. Расскажешь мне о той стрекозке в лесу». «Да-да, снова и еще. Мне нравится это вспоминать». «Ваня», – окликая кузнечика. Мальчишка обернулся и насупился. «У, сердитый. Понятно почему. Он не раз видел меня в компании с отцом, друзьями и выпивкой. Отец не живет с его матерью. И мальчишка подростковую ненависть направил и на друзей отца. Отец тебя зовет, ему помощь нужна». Смотрит из-под лобья. «Мне в магаз надо, сестре за молоком». «Как хочешь», равнодушно сплевываю. Плевок ловко шлепнулся в небольшую лужу. «Не хочешь, не надо. Я шестеркой не нанимался». Разворачиваюсь и ухожу. Шагаю быстро, мол, некогда, малец, тебя уговаривать. Дело не требует рассусоливаний. Шагаю и загадываю. Если парень догонит меня у скамейки, то дело выгорит наилучшим образом. Не успеваю дойти до скамейки, слышу. Сзади торопливые шаги. «Что с папой? Может, скорую вызвать?» Мотаю головой. «Не надо». Теперь уж мальчишка поверил сходу. Закидал вопросами. Что ему сделать? Чем помочь? Отец сильно пьян. Неторопливо, обстоятельно объясняю мальцу. «Сам увидишь. Здесь недалеко. Проведу короткой дорогой через лесополосу. Успеешь и к отцу, и сестре принесешь молоко». Пошел рядом. Да еще и торопит. «Идем, идем, кузнечик. Для тебя все готово. Удачно прошли. Никто не встретился по пути. Пока я возился с замком в двери, а моя дверь только выглядит неказистой, усилена досками и открывается с трудом. Мальчишка меня только что в спину не подпихивал. Нырнул в открывшуюся щель. «Папа, папа, это я! Папа, папа, это я!» В темноте коридора окно тщательно забито изнутри 5-сантиметровыми досками и железом. Споткнулся на замерзших ступенях. Дверь захлопнулась и отрезала свет. Послышался мягкий стук упавшего легкого тела. «Вот блин, что это у тебя? Лед сплошной!» Судя по голосу, мальчишка уже вскочил. «Почему темно?» «Папа, это я, Ваня!» «Лампочка, чтоб ее!» Кричу в темноту. «Там, Ваня, сбоку от тебя на стене выключатель!» «Ой! Осторожно, в стене гвозди!» «Где выключатель?» Мальчишка зашуршал руками по бревенчатой стене. «Что за...» Тут мальчишка булькнул. Звонко стукнулся лбом о стену и осел мне под ноги. «Все прошло как по маслу. Коля, ты гений, как всегда. Правильно, что тренировался. Плавным движением вытаскивает замаскированный ветошью железный прут. Два легких шага к стене. Резкий замах. Обернуть тряпками прут. Отличная идея». За веревку включил тусклую лампочку. Кузнечик тоненький, куртка мала. Ладошки без варежек уперлись в стену. «Добро пожаловать домой. 2 месяца работы, подвал готов. Но ты мой первый, поэтому волнуюсь. Потому что не на грязной земле в грязном лесу, а дома, рядом. На работу завтра не пойду. Черт с ним, скажусь больным». Но покричит бригадир Михалыч, погрозит кулаком и заткнется. «Михалыч мне обязан. В сот уйма трансформатор полетел. Кого пошлем? Николая». В деревенском магазине холодильник электричеством плюется. А в эту деревню час электричкой и пешком через лесополосу. Подумаешь, дождь и автобус намертво утонул в местной грязище. «Николай, выручай». В дальнем селе заменить электрощиток? Опять и снова Николай. Молодой и здоровый парень. Малость с придурью, зато без спиногрызов жены и тещи. Открещиваются от работы мужики в бригаде. У них типа семьи, спины ломит или русская народная болезнь бадун. Недосуг, в общем. Конечно, ворчу для видимости. Но хватаю сумку с инструментами. На электричку, автобус, на попутках. Чем хороши дальние деревни? Лесом. Густыми и безлюдными лесными. Удобными для дела. Коля пишет лишнее. «Дурачку волю дай. Будет болтать, пока зубы не истрет». День второй. Клиент стучит. Ночью тихо. День третий. Коля кинул клиенту бутерброд и бутылку воды. Клиент кричит. «Пусть». День пятый. «Пойду к клиенту». «Да, пора. Созрел». Никола ошибся. Он рано зашел в подвал. Клиент не созрел. Кузнечик не похож на испуганного кроху. Наоборот. Никола ошибся. Второй раз в жизни. Да-да, ты сердишься, Никола. Но это было твоей прихотью. Твоей и только твоей. С дуру на дуру. Так я это называю. Ты вдруг непонятно и неожиданно захотел семью. Захотел отношений и привел в наш дом эту гусеницу. Заметь, я предупреждал. Это тупая идея. Прихоть. Девка не стрекозка и даже не светлячок. Она безобразна внутри. Она сожрет нас. Разве ты не видишь? Губы вымазаны красным. Гусеница-краснохвостка, покрыта ядовитыми волосками. Говорю просто так, в пустоту. Потрогаешь и кувырк, волдыри, отек квинки. «Заткнись, урод!» – прорычал мне мистер носки иного оттенка. И я заткнулся. Заткнулся и выжидал. Я знал. Я знал, что так произойдет. Я был наготове. Поэтому те слова меня не ранили. А ты? А ты не был готов. Гусеница не протянула и недели. Клянусь, я не делал ничего дурного. Может, она просто разглядела нас? Она скандалила, кричала мерзости и глупости. Слова кололи, как иглой в брюхо. Ни кола, ни двора. Типа ты ни дать, ни взять. Ни кола, ни... Усмехнулся ты и добавил грубое слово. Никола, зови меня теперь так. С тех пор ты стал Никола. Никола, ни двора, глупая девка. Есть у нас и двор, благодаря тому, что никому не нужная внезапно исчезнувшая бабка, у которой я снимал комнату. Есть и кол. Но не для тебя, уродливая ты гусеница. Помаду, чулки и мелкую дребедень ночью закопал в огороде. Туда же в грядку к бабке. День пятый. Позже. Этот паскудник ударил меня палкой с гвоздями. Чёртова полка. Я приказал Кольке выкинуть бабкины банки с огурцами. Банки Коля выкинул. А полку, прибитую к стене, оставил. Полку убрал. Еду не даю. Воду тоже. Если узнаю, что Коля втихую подкармливает кузнечика, убью. Кто-то настойчиво колошматил входную дверь. Открываю, а там старикан в милицейской форме. Козырнул, представился по форме. Такой Сикоэтович, главный по району. А глазами ширк-ширк. Я чуть не спросил. Увидели шрам на моей жопе? Ну, как впечатляет? Но сдержался. Я что, приличный гражданин? Держу масляную тряпку. Рабочие руки протираю. Спрашиваю, что нужно нашей доблестной милиции? Ага, парни ищет. Моего кузнечика из подвала. Конечно, я так не сказал, а вежливо доложил. Так, мол, и так, товарищ милиционер. Не видел, не знаю, на работе был. Когда? Да целыми днями пластуюсь на работе. Петрович, бригадир, подтвердит. А бабка уехала к сестре в Калугу. Наказала мне за домом приглядывать. Вот ремонтирую потихоньку. В подвале полки перекрашиваю. Ага, красной краской. Уж какая есть. А чего не помочь одинокой бабушке? Конечно, товарищ милиционер. Как только что-нибудь узнаю, увижу подозрительного незнакомца, сообщу. Всегда рад помочь. До свидания. День шестой. Тихо. День седьмой. Тихо. Обидно, если кузнечик откинет усики. Но подожду. Лучше день переждать, чтобы насладиться покорностью. День восьмой. Рана на голове зажила. Завтра спущусь в подвал. Ремень, кляп, мальчишка мои ноги оближет. Я из любого сделаю раба. Ездил в село Малое Мухино. Сношался с проводкой в местном клубе. Петрович, гад, угодил. День десятый. Кузнечик оказался навозным жуком. Вместо покорности – неблагодарная дрянь. Он? Нет. Это не укладывается в голове. Приличный вроде мальчик. А учинить такое? Мальчишка не стрекозка, а стрекозел. Даже жук. Навозный жук. Кузнечик облил Николя помоями из туалетного ведра. Никола ругался так, что я не позволил себе даже маленькой улыбки. Хотя Николя так смешно дергался, мокрый и вонючий. А потом? Потом взял железный прут и методично забил мальчишку. Во, блин, вся работа на смарку. А отмывать кровь кому? Опять Коля. С мальчишкой кончено. Приказал Коле этой же ночью избавиться от тела. Это ничего, это нормально. Будут и другие. Кузнечики, стрекозки.